И вот дальше продолжение инструкции. Здесь уже такие главные глобальные инструкции. «Поразит пред тобою Господь врагов твоих, восстающих на тебя. Одним путем они выступят против тебя, а семью путями побегут от тебя. Пошлет Господь тебе благословение в жилищах твоих и во всяком деле рук твоих, и благословит тебя на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Поставит тебя Господь народом святым своим, как Он клялся тебе, если ты будешь соблюдать заповеди Господа Бога твоего и будешь ходить путями Его. И увидят все народы земли, что имя Господа нарицается на тебе и убоятся тебя. И даст тебе Господь изобилие во всех благах, в плоде чрева твоего и в плоде скота твоего и в плоде полей твоих на земле, которую Господь клялся отцам твоим дать тебе. Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою, небо, чтобы оно давало дождь земле твоей во все время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих, и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. Сделает тебя Господь главою, а не хвостом, и будешь только на высоте, а не будешь внизу, если будешь повиноваться заповедям Господа Бога твоего, которые заповедую тебе сегодня хранить и исполнять. И не отступишь от всех слов, которые заповедую дать вам сегодня, ни направо, ни налево, чтобы пойти вслед иных богов и служить им». Вот опять же здесь говорится о других богах. О других богах! Ну вот услышьте вы наконец-то. Были боги, которые создали всю эту землю, создали все эти вселенные, создали все эти миры. И вот этот богоборец восстал против богов, о чем уже говорилось в предыдущих моих семинарах. И он, чтобы доказать свою значимость, создал для себя рабов из праха земного, взяв основы генетические у тех людей и человеков, которые были наследниками богов по роду и по состоянию, по укладам жизни. И создав себе рабов, он стал увеличивать это племя для того, чтобы захватить всю землю. И чтобы эти рабы ему служили, а остальных уничтожить, кто не был бы согласен. Чтобы восхваляли его на этой земле и на других землях, до которых он добрался. А земли – это не только то, что на нашем шарике, а то, что за пределами находится. И вот через это он пытался возвыситься, подняться. Вот имя ему изначальное было Сатанаил. Сатана – Ил, сын Бога. Сатанаэль, еще так говорят. А Яхве – это уже, ну как это, тот, кто последователь, тот, который одно из воплощений, можно сказать, один из последователей, служителей. Так же, как и Саваоф – это должность того же самого Яхве. Саваоф – это предводитель воинства Израиля небесного. Изначально так оно было. А в христианстве оно там стало немножко по-другому произноситься. Вот. Но суть-то в том, что если ты исполняешь заповеди своего Господа, запятая, Бога, то в этом случае тогда все у тебя будет хорошо. А вот если не исполняешь, ну тогда будут проблемы. И нельзя служить другим богам. Нельзя, потому что тебя создавали не для того, чтобы ты другим служил, а для того, чтобы ты возвышал и восхвалял меня, только одного меня, Господа Бога. Все. Вот в чем суть этого всего. Вот в чем суть вот этого самого завета, вот этого самого мирового порядка. Вот для чего все делается. Вот почему уничтожаются другие народы голодом, какими-то там болезнями, войнами, друг с дружкой причем. Вот почему и для чего. Услышьте вы. И Бог Израиля – это не Бог всех людей. Это Бог конкретных богоборцев, которых когда-то Он создал, которые Ему должны служить беспрекосновенно. А те, кто не согласен, тех в Холокост, как это было сделано Моисеем, первый же, вот когда они там себя как-то проявили не так, в первом же случае. Вот поймите вы это. И когда вы славите Господа Израиля, это означает, что вы отторгаете с тех родовых, родных богов, которые создавали здесь все, и куда Бог Израиля пришел для того, чтобы захватить все и возвыситься над всеми. Вот это нужно, чтобы вы поняли в конце концов. Не поймете, так и будете уничтожены, так и будете славлять того, кто вас уничтожает, потому что вы ему неинтересны. К нему приблизится только из 12 колен дома Израилева, у кого печати стоят на лбу, там Моисеева, там Иудова, еще кого-то. Вот они приблизятся в белых одеждах. А все остальные народы будут смотреть на это происходящее. И их себе Господь не приблизит. Они для него расходный материал. Почитайте, что в Апокалипсисе написано. Внимательно только прочитайте. Без этих шор, которые вам кто-то рассказал, показал. Внимательно прочтите. И многое станет на свои места. И здесь же, кстати, говорится про судей, про тех, кто будут творить суды. Если вы Коран прочитаете внимательно, очень интересная священная книга, замечательная книга, прям инструкция книга, там написано, кто являются судьями. Судьями могут являться только иудеи. Только иудеи. Внимательно прочтите. А не просто так читаю, потому что мне нравится. Да, Коран красиво написан, ничего не скажешь. Замечательная книга. Но вы внимательно читайте. Поэтому, когда будет кто-то там кидаться, что я что-то извращаю, вы сначала внимательно изучите, а потом мне говорите, где я чего извратил. Там написано, кто может быть судьями над другими народами. И здесь же вот в Ветхом Завете и в Торе все указано, кто будет судить. Вы будете, которые не хвостом, а шеей вас поднимают. Для чего? Чтобы все остальные вы накрыли. Чтобы создали вот эту пирамидку с оторванным глазом. Чтобы всех остальных покорили. Чтобы все другие боги выкинуты были из памяти. Чтобы не было ничего родового, а было только Господня, Его, Сатанаила, Яхве и Иегова. А вот дальше по продолжению. Если же вот наставление и выполнение инструкции, чем это карается, если их выполнять не будешь? Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все Его заповеди и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя. Проклят ты будешь в городе и проклят ты будешь на поле. И далее проклятие распространяется до 68 строки. То есть будет перечислено все, что, чем будет наказан тот, который не исполняет заповеди. И я хочу здесь дополнить. Очень интересно. Если мы внимательно вот почитаем, значит, смотрите, 14 стихов здесь, 14 строк, это о том, как себя вести. А с 15 до 68 – это проклятие. Представляете, да? 14 строк. И дальше с 15 до 68 – это проклятие. И они написаны, если вы внимательно прочитаете, и будешь проклят ты тогда-то, и будет у тебя проклято это. Это как заговор какой-то, заговор проклятия. Когда вы читаете, вы понимаете, что это заговор, установка НЛП и установка энергетическое проклятие. Вот почему многим людям, которые погружаются в это, невозможно переключиться на нормальное, потому что стоит ключ закрытый. Там еще в конце, как это, аминь слово произнести, да, слово мое крепко, там, под камнем бел горюч, там, ну, как это, да, вот, когда заклятие читает какие-то заговоры, и вообще все станет на свои места. Вот это как раз, вот это все, это заклятие о том, что будь рабом, служи мне, и у тебя все будет хорошо, а если не будешь служить, то у тебя все будет плохо, и дальше проклятие, проклятие, проклятие, проклятие. Вот так вот. Ну и в заключение, может быть, там затронем уже Исаия, 60-е творение его. О чем говорится здесь? Если ты будешь служить Господу Богу твоему и исполнять все его инструкции, то тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои и цари их служить тебе, ибо во гневе моем я поражал тебя, но в благословении моем буду милостив к тебе, и будут всегда отверсты врата твои, не будут затворяться ни днем, ни ночью, чтобы приносимо было к тебе достояние народов, и приводимы были цари их. Ибо народ и царство, которые не захотят служить тебе, погибнут, и такие народы совершенно истребятся». Вы теперь понимаете, почему славяно-русы и породненные, побратимые, неугодные сатанистам, потому что все от Сатанаила идет, потому что мы не покорились, потому что у нас своя культура, у нас свое мировоззрение, у нас своя генетическая память, в конце концов у нас свои боги родовые, мы для них как кость в горле, мы не можем покориться, поэтому если, как написано в 12 стихе, 12 строке, если мы не захотим служить тебе, то погибнем. Что сейчас и происходит? И такие народы совершенно истребятся. Не написано «будут истреблены». Истребятся. Что такое истребиться? Это самого себя истребить. Удариться, ударить себя. Понимаете? Оскорбиться, оскорбить себя. Истребиться, истребить себя. Вот что сейчас происходит. Но неужели вы этого не видите? Но неужели вам это непонятно, что все идет по начертанному плану многотысячелетней давности, который накапливался и дополнялся по мере необходимости, и который уже конкретно, конкретными кланами в жизни проявляется? Ну, неужели это еще вам непонятно? Что это как раз инструкция по захвату мира, которая в полной мере воплощена. И не надо какие-то там заговоры придумывать. Не надо план Далласа какой-то читать, Джезинского там или еще кого-то, Хьюстонский проект или там еще какой-то. Просто прочтите вот это внимательно. И там сказано, что будет с вами происходить, если вы не покоритесь. Но самое главное, что там указывается, что есть другие боги, есть другая культура, есть то, что противоречит ему, противоречит его взглядам, его укладам и взглядам его служителей. Это означает, что не все потеряно. И вот что теперь дальше делать, нам надо вместе с вами подумать, потому что просто так вот об этом говорить смысла бы не было. Чего, пугать вас очередной раз? Я думаю, надо нам подойти к тому, что уже делать. Продолжение следует. Новые части этой программы будут появляться на ресурсах Народного славянского радио и на сайте slavradio.org. Полная версия этого видео уже доступна подписчикам на Boosty.to/slavradio.